Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. С добрым кофе мы начинаем новую часть нашего рассказа. Вы помните, что я скачу через Германию, мне передали важные бумаги. Ну вот я оказался в деревне, в Лобенштейне, и там у моей фиалки отлетела подкова, пришлось везти ее к кузнецу, а сам я пошел на постоялый двор. Принесли заказанных цыпленка и вино. И я после бешеной скачки жадно набросился на них, как вдруг услышал в прихожей у самой своей двери невнятные голоса и шум. Сначала я подумал, что это крестьяне перессорились за стаканом вина и предоставил им самим улаживать свои дела, но вдруг сквозь угрюмое низкое гудение голосов до моих ушей долетел звук, который поднял бы Этьена Жерара с одра смерти. Это был горестный женский плач. Нож и вилка со звоном полетели на пол, и в мгновенье ока я очутился в гуще толпы, которая собралась за дверью. Там был толстомордый хозяин и его белобрысая жена, два конюха, горничная и несколько крестьян. Все они, женщины и мужчины, были красные и злые, а среди них бледная, с глазами полными ужаса, но с гордо поднятой головой, стояла самая прелестная женщина, которую когда-либо видел Этьен Жерар. Среди этих людей с грубыми, низменными лицами она казалась существом иной расы. Едва я показался на пороге своей комнаты, она рванулась ко мне навстречу, схватила меня за руку, и синие глаза ее засияли радостью и торжеством. «Французский офицер и благородный человек!» — воскликнула она. «Теперь мне нечего бояться». «Да, мадам, вам нечего бояться», — сказал я, и, не удержавшись, взял ее за руку, чтобы ободрить. «Вам стоит только приказать, я в вашем распоряжении», — добавил я, целуя ей руку в знак того, что мне можно верить. «Я полька!» — воскликнула она. «Графиня Палотта! Они набросились на меня за то, что я люблю французов. Не знаю, что со мной сталось бы, если б небо не послало мне спасителя в вашем лице». Я снова поцеловал ей руку, дабы у нее не осталось сомнений в моих намерениях. Потом повернулся к толпе с тем выражением, которое я так хорошо умею придавать своему лицу. Вмиг прихожая опустела. «Графиня», — сказал я, — «теперь вы под моей защитой. Вы ослабели, и стакан вина просто необходим вам для подкрепления сил». Я предложил ей руку и отвел ее в свою комнату, где она села рядом со мной за стол и подкрепилась едой и вином, которые я ей предложил. Как она расцвела в моем присутствии! Эта женщина, совсем как цветок под лучами солнца. Она осветила всю комнату своей красотой. Должно быть, она прочитала восхищение в моих глазах, и мне казалось, что я тоже ей не безразличен. Ах, друзья мои, я был не последним из мужчин, когда мне едва перевалило за 30. Во всей легкой кавалерии трудно было сыскать вторые такие бакенбарды. У Мюрата они, пожалуй, были подлиннее, но лучшие знатоки соглашались, что у него они чуть-чуть слишком длинны. И, кроме того, я умел нравиться. К одним женщинам нужен такой подход, к другим — этакий. Так же, как при осаде города в плохую погоду нужны фашины и габионы, а в хорошую — траншеи. Но мужчина, который умеет сочетать натиск и робкую нежность, который может быть неистовым и в то же время кротким, самонадеянным и почтительным, именно такой мужчина наводит ужас на матерей. Я чувствовал себя покровителем одинокой женщины и, зная, какой я опасный человек, строго следил за собой. Но даже у покровителя есть привилегии, и я ими воспользовался. Голос у нее был такой же чарующий, как и лицо. В коротких словах она объяснила, что едет в Польшу. До сих пор ее сопровождал брат, но он заболел в дороге и слег. Местные жители не раз проявляли к ней враждебность, потому что она не могла скрыть свою симпатию к французам. Когда она кончила рассказывать про свои злоключения, разговор зашел обо мне и о моих подвигах. Оказалось, что она слышала о них, так как знала нескольких офицеров Понятовского, и они рассказывали о моих славных делах. Но она жаждала услышать обо всем из моих собственных уст. Никогда еще не вел я столь приятные беседы. Но нашу с вами беседу придется прервать до завтрашнего утра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.